так что оставалось следовать плану и использовать не больше сил, чем нужно. Когда белый дракон стукнулся об землю, я взлетел, разорвав дистанцию, и молча создал массивы заклинаний. Массивы представляли цепочки последовательных заклинаний, которые должны практически автоматически сработать в нужный момент. Первым шел дождь из ледяных стрел, который не нанес особого вреда, хотя и заставил Вали прикрыться от них рукой. После этого я направил в него сразу 10 морозных лучей, а в ответ он пустил демоническое пламя. Долго мы не играли в противостояние, так как из моей брони прозвучало заветное усиление, и луч, запускаемый мной лично, стал в 2 раза толще. Вали проиграл в ту же секунду, но уменьшил ущерб от них вдвое своим делением. Пока массивы продолжали отрабатывать заклинания, от которых Вали чаще всего спокойно защищался, я ушел в невидимость, зайдя Вали за спину, и атаковал его ледяной кометой. Это повредило броню, создав в ней несколько крупных трещин, и до того, как он успел их убрать, я налетел на него, перейдя в ближний бой. В полете отработали массивы и наложили на меня несколько заклинаний, усиливающих физические показатели, так что по характеристикам, я превосходил его в 2 раза. К сожалению, такое превосходство держалось только пару минут, но в сражении этого было достаточно. Биться кулаками в воздухе было непривычно и достаточно сложно, но мой план требовал очень близкого контакта. Несколько ударов оставили на его броне вмятины и новые трещины, в которые я телекинезом запихнул усиленной магией С4. После того, как он меня все же задел, то сразу разорвал дистанцию. Судя по всему, Вали уже собирался использовать деление, но я со словами «Искусство – это взрыв» подорвал бомбы. Броня Вали разлетелась, и он понесся к земле, но перед самым падением успел замедлиться выбросом демонической силы. Сразу же я оказался прямо возле него и направил в шею моргульский клинок, но после убрал его и подал ему руку. Нельзя же останавливаться на таком коротком и скучном сражении, тот же Азазель явно рассчитывает на большее. Вали с улыбкой принял мою руку, как только он встал, я отошел на 5 шагов. Вали, призвав свою броню, обвинил меня в грязной игре, ну что тут сказать, я ученик бога обмана, а грязные трюки – это его конек. В принципе, поиск уловок – это то, чему меня обучал Лаки помимо магии. В этот раз сражение проходило на земле, как я и планировал, и для получения преимущества призвал свое первое кольцо. Началось все с простого кулачного боя, а точнее с того, как я принял удар на жесткий блок, отчего по перчатке пошла трещина. Один из потоков сознания сразу же стал помогать Драйгу с ремонтом брони, а я прописал подошедшему слишком близко противнику несколько ударов в лицо, после чего изменил почву под его ногами, сделав ее зыбучей, отчего он сразу же провалился по пояс. Не упуская момента, я прописал ему с колена по лицу, разбив шлем вдребезги. Отлетев, Вали сгруппировался и еще в воздухе отправил в меня заряд демонической энергии. Чтобы защититься от него, я поднял несколько пластов земли, создав стену и перекрыв обзор противнику, а после создал 2 иллюзии и отправил их слева и по центру, а сам направился справа от преграды. Вали, конечно, подумал, что я, как и большинство, пойду по центру, и бросился в атаку на иллюзию. В этот же момент я успел подпрыгнуть и крутануться, прописывая ему с вертушки. Этот удар он заметил в последнюю секунду и успел завалиться на землю, чтобы увернуться. Прямо на земле он призвал крылья и мигом помчался вперед, набирая высоту, а после сделал петлю с ускорением, спикировав на меня. Я не стал уворачиваться и принял его удар на щит, созданный из земли. Конечно, он его пробил и попал по мне, отчего вся броня покрылась трещинами, а я услышал деление. После чего защитная аура осталась без энергии и ушла на перезарядку. В это же время, у Вали был переизбыток сил, и его крылья светились как прожекторы. Не давая ему сбросить напряжение, я использовал световой луч и отрезал оба крыла и разбил часть камней. Броня взорвалась прямо на нем, отчего его стали покрывать десятки мелких ран. Со словами 2-0 в мою пользу мы начали 3-й раунд, но я уже немного устал, хотя сражаться с ним достаточно интересно. Но сила уходит слишком активно. Поэтому, когда Вали разогнался и хотел со всей силы ударить меня, я призвал Эгиду, и он просто отскочил от меня, сломав свою перчатку и, возможно, руку. После этого во второй руке у меня появился Дайнслейв, и я бросился к нему с колющим выпадом. От этого он уклонился, а следующий вертикальный выпад принял на целую перчатку, заставив меч соскользнуть. Тем не менее третий удар с разворота достиг своей цели и пробил доспех. Не знаю, боль или то, что он откровенно проигрывает мне, заставило его отступить и начать читать заклинания для режима овердрайва. Позволить ему использовать его здесь я не мог, тем более самому мне еще долго работать над освоением аналогичной силы. Поэтому, сменив меч на Аскалан и призвав магическую пушку, я запитал ее силой меча и света, сконцентрировав все это в простую стрелу. От этого заклинания он не стал уклоняться, так как еще в начале боя они не могли ему навредить. Возможно, он посчитал, что это уловка, которая должна заставить его остановиться, но стрела просто пробила ему живот. Не на вылет, но через броню она прошла, как раскаленный нож через масло и обожгла его светом. Она была недостаточно сильной, чтобы убить его, но он перестал читать заклинания. После этого я спокойно подошел к нему, парой ударов разрушил его броню, направив острие святого меча ему в шею и сказал: «Для нашего боя это уже перебор, тебе так не кажется? Тем более, я еще не начал осваивать этот режим, занимаясь больше кольцами». В этот же момент, я убрал меч и щит и дал ему руку. «Да, ты прав и правда перегнул палку, извини, ты страшный противник, у тебя слишком много разных трюков, хотя, как я понимаю, одной ультимативной атаки у тебя нет». Приняв мою руку, он встал и стал отряхиваться, заодно оценивая свои раны. «Поверь, их все равно недостаточно, тем более еще пару я оставил на следующую битву», — со смешком сказал я и отозвал доспех. После этого тоже стал осматривать его раны, не считая ранения в живот, он был покрыт небольшими, но глубокими порезами. «Ну да, как же, еще скажи, что ты сдерживался». На это я ничего не ответил. Вместо ответа я стал осматривать осколки сразу от трех доспехов и думал, какие куски мне бы пригодились. «Скажи, тебе все еще нужны все эти осколки?» — посмотрел я ему в глаза, указывая на все поле боя. «Нет, но зачем они тебе?» После этого Орди сначала их собирать в одну кучу. «Ну как же, хочу покопаться у тебя в броне, возможно смогу обойти твою главную способность и заодно поставлю себе такие же модные крылья. Вот они, без шуток, очень красивые», — сказал я, и на это Вали искренне засмеялся, а Альбион стал злорадствовать над Драйгом, мол, вот даже его носитель признал, что он круче. На это красный дракон мрачным тоном предложил ему пойти к черту и попытаться представить, что может учудить мой сумрачный гений, граничащий с откровенным идиотизмом. После этого Вали призвал свою броню и зарядил один из кристаллов, сам мне его отдал. Я же взамен дал ему пластинку коммуникатора и предложил звонить, если ему еще захочется подраться. На этом моменте не выдержал Риас и стала кричать, что он вообще-то враг, и с ним нужно сражаться, а не обмениваться подарками. На это я просто показал ей большой палец и отвернулся. Буквально через минуту появился Бика и сказал, что пришел спасти своего друга и что они опаздывают на битву с северными богами. На это мне было что сказать. «Если я скажу, что вам не справиться, то вы все равно не послушаете, так ведь? Если вы просто хотите найти место, где все будет пытаться вас убить, то идите в Свартальфхейм или Хильхейм, а если вы за честной дракой, то в Йотунхейм или Муспельхейм. В Нифльхейме они дольше будут искать местных обитателей, а остальные миры не очень подходят для битв. Что насчет Асгарда? Там вроде все тоже любят подраться, или нет?» — серьезно спросил Вали. «Это зависит от того, на кого вы наткнетесь, так как там сейчас немного военная обстановка, и все немножко нервные, если вы понимаете. По вам могут просто пальнуть чем-то очень сильным или загнать в ловушку, заперев где-нибудь в Генунгагапе. Тем более они уже знают о вашем приходе, и как только вы уйдете, я еще раз им напомню о вас. Тем не менее, если вы все равно туда пойдете, то давай хоть тебя подлатаем». После этого я помахал Оси, и она спокойно подошла, и осмотрев раны Вали, начал его лечить. Она, конечно, немного поворчала, что я мог бы быть аккуратнее, но мне на это нечего было сказать. Под конец я пожелал им удачи и сказал, что если они полезут в Хильхейм, то могут найти Лех и попросить у нее помощь с поиском целей. Вали серьезно спросил, где ее найти и как вообще попасть в мир мертвых. Пришлось создать из льда короткий путеводитель, после чего они наконец ушли. Я же вместе с Оси вернулся к остальным. Риас была недовольна, но я назвал ее кровожадной, так как мне и правда хватило смертей всех тех магов. На это она наивно и реально кровожадно спросила про лимит в 3 убийства в день, так как остальные просто перемещались отсюда. Пришлось ей объяснить про почти сотню тех, кто погиб при закрытии печати. От этого она побледнела и сразу же замолчала. Азазель попытался разрядить обстановку тем, что все эти маги были смертниками, ведь они продали себя за силу, заключив сделку с каким-то древним богом. Такие подробные знания у губернатора падших были подозрительны, но он просто сказал, что узнал их одежды. Ну да, одежду он узнал, а просто не дать им тут появиться не смог. По этому поводу я решил высказаться. Хреново работают ваши разведчики и просто служба безопасности. Вот кто эти маги, вы знаете, они дать им сюда пробраться не смогли. Это касается всех вас и особенно ангелов, сказал я, смотря Михаилу в глаза, а тот искренне удивился. Почему именно нас? Тут все в равной степени выстраивали охрану, ну да, а его люди были самыми активными. Ну так, в отличие от остальных ваших подчиненных, попытался арестовать меня и Вали, но не избавились от магов, даже когда я четко указал на них. Вроде и трудолюбивые, а вроде ничего не сделали. Вот как мне нормально понимать этих ангелов. Впервые об этом слышу. Кто тебя пытался арестовать? Так тот ангел просто попытался забыть о встрече со мной и не доложил о ней. Рафаэль с пятого неба, вроде он так представился. Ну пусть сам разбирается со своими подчиненными. Асия весь разговор стояла возле меня и явно хотела что-то спросить, но очень стеснялась. Так что Михаилу пришлось самому подойти и извиниться перед ней за то, что ее выгнали. Причина была в том, что небесная система без бога работает очень плохо, и им приходится быть куда строже ко всему и всем, что может разрушить и так хлипкую веру людей. Асия на это только улыбнулась и сказала, что все понимают, просто ей жалко, что она не может, как раньше, помогать всем. Тут же подошла Зиновия и спросила про себя, а после они обе на автомате помолились. Аси, как бы плевать, а вот Зиновия схватилась за голову, на это Михаил вопросительно посмотрел на меня. Пришлось объяснить, что ее инстинкты демона просто совсем притуплены, и она не шарахается от света, но он для нее все так же опасен. Тот просто кивнул, такое бывает, хоть и не часто. После этого Михаил сказал, что Аскалон пока останется у меня, но только на время, и я не должен проводить с ним эксперименты, при которых он пострадает. Смотря ему в глаза, я самым честным тоном сказал ему, что и не собирался, из чего он взял. В моей же голове часть потоков шептали, что меч нужно завтра же пустить в ритуал и неважно, что у нас не хватает компонентов. Другая часть потоков тоже шептали и не пытались меня отговорить, а наоборот говорили, допусти его в дело, но подожди, пока найдутся остальные компоненты. Один единственный поток, тот, который отвечал за щит, предлагал не спешить и оставить меч в покое. Михаил просто кивнул, мол, ну да, поверил. После этого главы всех трех фракций на руинах школы подписали мирный договор и начали уходить. Азазель, перед тем как исчезнуть, передал мне толстую бумажную папку, где были данные о его прошлых попытках найти кольцо Соломона. Тут было не все, но основное и самое важное на его взгляд. За них он попросил после рассказать все в подробностях, если я его получу. Думаю, это очень небольшая цена за информацию. После этого я подошел к остальным лидерам, и пока Сазикс пытался успокоить Риас и убедить ее в том, что она не кровожадная, Серафал увела меня в сторону. Как оказалось, до нее дошли слухи о том, что я ей интересовался. Да, так и есть, вы мне очень интересны в первую очередь, как один из сильнейших пользователей ледяной стихии. Конечно, с недавних пор я стал нормально осваивать силу света, которая сильнее льда, но он все еще мне привычнее, и отказаться от него я не собираюсь. Серафал после моих слов сделала обиженное лицо и спросила, только из-за этого и совсем ничего больше, какой же ты нехороший, вот нельзя быть таким. А так владыка ада хочет найти себе любовника, или я чего-то не понимаю, ладно, подыграю, если она шутит, то это просто будет забавно, а если нет, то зачту в качестве оплаты за знания. Ау, что же это, достопочтенная Левиафан, хочет увести меня прямо из-под носа у своей сестры. Ну, раз так желает могущественная владыка ада, то я не против, произнес я максимально лилейным голосом прямо у нее над ухом. От такого даже Риас перестала загоняться и в ступоре посмотрела на нас. Сама Серафал тоже сначала встала в ступор, а потом на секунду разозлилась, но на ее лице появилось хитрое выражение. Да, так и есть. Раз моя сестра не смогла тебя захомутать, то я заберу тебя себе. На территории демонов есть сразу три места концентрации льда и воды. Я с радостью свожу тебя туда, когда ты посетишь ад. Вот это уже неплохо. Я теперь хотя бы знаю, что они там есть. Сона в этот момент аж поперхнулась воздухом от подобного. Ариас просто открывала и закрывала рот, как рыба на суше. С радостью приму ваше приглашение и буду ждать нашей следующей встречи с нетерпением, сказал я, стоя на одном колене и поцеловав ее руку. Стоило мне это все сделать, как Риас сразу взорвалась, думая, что я полностью ей принадлежу. Серафал же покраснела и молча сделал два шага назад. В общем-то сказала, что я никуда не пойду, так как она не разрешает. Мой аргумент, что это всего лишь тренировка, только ее еще больше взбесил. По итогу, она надула щеки и стала показательно меня игнорировать. Сазикс решил, что это не его дело и чтобы мы разобрались сами. Так что просто похвалил за хорошую работу и отправил по домам, а он пока организует восстановление Академии. По возвращению Риас опять показательно отправилась в мою комнату и заперлась там. Увидев это, Риеналь просто спросила, как все прошло, и я ей пересказал основные моменты. После чего она спросила, что с Риас, и я пожал плечами, может у нее ПМС, а может еще что, кто этих демонов поймет. С этим Риеналь согласилась, а вот Асия, слушавшая наш разговор, хотела как-то защитить свою расу, но я просто положил ей руку на голову и сказал расслабиться, она то больше человек, чем демон. После этого я сел на диван и задумался, чем заняться в первую очередь. Можно разобрать все честно стыренные с поля боя, а можно сосредоточиться на броне Альбиона, ну или разобраться с данными Азазеля. Именно последним я и решил заняться, прямо там в зале. Во-первых, какая разница, где просматривать документы. Во-вторых, я хотел дать Риас шанс спуститься и объяснить свое поведение, просто она последнее время стала очень нервной и раздражительной. Скорее всего из-за того, что мы почти перестали проводить время вместе, но это очень сомнительно, скорее из-за того, что ее собственность используют все, кроме нее. Ведь о том, что мне интересно Серафал и ее силы, она давно знала и раньше никак на это не реагировала, так что что-то изменилось. Неужели она так испугалась, что мной полноценно заинтересовалась владыка ада? А черт с ней, сейчас есть дело поважнее. Как раз Риеналь принесла мне чипсов и села рядом, молча посматривая на бумажную папку с символом Григории. В данных Азазеля был буквально весь путь, который нужно пройти претенденту, а главное, выделены те элементы, без которых не обойтись, и те, которые можно пропустить. Во-первых, нужно отправиться в один из десятков храмов или святилищ, разбросанных по всему Ближнему Востоку, и получить там пропуск. Оказывается, в гробницу за раз может зайти около 20 претендентов со своими командами. После этого можно пропустить все пункты и сразу отправиться в гробницу Соломона, но есть несколько интересных мест, которые прямо или косвенно связаны с израильским царем. Так в записях Азазель отмечен некий священный оазис, который блуждает по пустыне, древний монумент, торчащий посреди песка, и остатки еще более древнего города Иерихон. Все это находится в пустыне Руппельхали и неподалеку от нее. Возможно, стоит посетить эти места, если время будет, и вообще нужно разработать туристический путь по сверхъестественным местам Ближнего Востока, желательно по тем, в которых меня не убьют при попытке войти. Думаю, стоит посетить Дамаск, там вроде выплавляли особый магический металл, также черный магический рынок в зоне постоянных конфликтов. Думаю, у местных можно будет узнать что-то интересное, и еще можно спросить у Кураки, она ведь где-то там недавно была. Вот посещать какой-нибудь Иерусалим, я не вижу смысла. Или лезть к африканским племенам, тем более я не собираюсь посещать Египет, так как почему-то египетские боги не любят всех, кто связан с Игдрасилем. Причем, как они это определяют, даже один не уверен. В кои-то веки план звучит просто и понятно. Хорошо, когда у тебя есть более или менее актуальные данные, и тебе не нужно ничего дополнительно делать. Риеналь еще на первых страницах поняла, что секретные секреты и тайные тайны тут раскрываться не будут. Так что падшая ушла и начала подговаривать Асию начать приставать ко мне. Она вышла в полностью прозрачном пеньюаре и спросила, не хочу ли я поужинать, или может быть ей. При этом она так мило краснела, а Риеналь ее подбадривала из-за угла комнаты. Подыгрывая ей, я, конечно, выбрал ее, но предложил не спешить. Дело в том, что она еще слишком мало знает о мире вокруг и взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Даже с тем, что ей есть 16, она еще такой ребенок. Я от нее все равно никуда не денусь, так что она может просто наслаждаться жизнью и познавать мир вокруг. На это Асяни по-детски поцеловала меня и сказала, что она не ребенок и уже ко всему готова. Но я с этим не согласился и предложил ей подождать и подумать, а надо оно ей. Все же, я абсолютно неверный бабник, который не имеет возможности справиться. Асяна это просто улыбнулась и сказала, что если мне нужно еще некоторое время, то она подождет, а обо всем этом она уже подумала и приняла свое решение. После этого она ушла к себе в комнату. Ко мне же Силариевна ли спросила, что это было. С ней я, конечно, тоже тянул, но не настолько и не так, на это мне нечего было сказать. Вместо этого я отдал ей документы и предложил тоже посмотреть, а сам ушел в мастерскую. Уже там, я стал думать, что можно было и переспать с ней, но боюсь, это сейчас взорвет так накаленную атмосферу. Поэтому вместо этого я решил провести следующий этап ритуала. У меня, конечно, появились новые особо сильные ингредиенты, но их я оставлю для заключительной части. Сейчас же я добавил только кровь обычного ангела из захваченных. Ритуал прошел полностью спокойно, увеличив мои ангельские силы до уровня 3 пар крыльев, почти до 4. Это уже неплохой уровень, но мне бы где-нибудь достать литературу об ангельской магии и особых способностях. Ну, ничего, думаю, та же Ирину поделится знаниями, если я ее попрошу. Ее же должны прислать сюда как представительницу небес. А еще можно поискать информацию в бригаде. Это дела будущего. Сейчас же я занялся остальными вещами с поля боя. Так, например, со всеми захваченными в комплекте шли их вещи. Доспехи всех 3 рас не представляли собой ничего интересного, но на материалы пойдет, а вот оружие может пригодиться, либо для улучшения моргульского клинка, либо для универсального оружия. После я перешел к самому вкусному, так сказать, 2 полных комплекта брони Альбиона и еще немного осколков, часть из которых ушла на ремонт. Также Ардис собрал и осколки брони Фафнера, которую использовала Зазель, но их не хватило и на 1 экземпляр, по сути вышла только перчатка до плеча. Все это мне удалось стабилизировать, чтобы они никуда не исчезли, и даже залезть внутрь механизма. Изнутри Альбион не сильно отличался от Драйга, так что получилось за пару часов составить своего рода план-схему механизма. Вот соединить их с собой сходу не вышло, но те же крылья и немного иной механизм ускорения получилось привить Драйгу. По итогу получилась красная броня с зелеными крыльями, которые полностью работали в качестве системы сброса. Сейчас это почти бесполезно, но красиво. В золотой броне было всего 2 плохо работающих механизма, а именно золотая аура, которая является улучшенной версией защитной ауры моего кольца, и механизм по созданию светового кольца с применением драконьей силы. По отдельности эти способности можно куда-то пристроить, но вся броня оказалась одноразовой, и как-то ее применить у меня не получится. Тем не менее у меня уже появился план, как соединить 2 брони или даже больше. Теоретически, я могу сделать то же самое, что собираюсь сделать с мечом, но масштабнее. Для этого мне нужно найти или создать еще одну броню, желательно святую, а также проклясть броню Альбиона. Скорее всего, нужно будет еще несколько элементов и компонентов. Все нужно делать очень аккуратно, и для начала все несколько раз пересчитать. Думаю, стоит этим заняться после получения кольца Соломона, а также возможно разбить на несколько этапов, и для начала подготовить почву, проведя улучшение только алой брони. Все это явно потребует очень много сил, так что еще нужно найти время для тренировок, как я и обещал физ-драконьей составляющей. Часть 83. В путь я решил отправиться с началом каникул, то есть через неделю, после битвы. Первым делом нужно будет заглянуть к Маре, проведать ее и заодно расспросить о концепции льда. Изучая силы Гаспера, я понял, что мне не хватает осознания концепции. Про сам лед я знаю очень много, но вот как-то оно не складывается у меня в единую картину. После этого стоит направиться к ней. Профессор просил заглянуть к нему при возможности. Что-то он хочет мне показать и рассказать. Да и позвал он меня не в центральное НИИ в Москве, а в небольшой городок в 4 часах езды от нее. После этого можно неспешно лететь в сторону гор Афганистана, где-то там есть одно из святилищ с ключом от гробницы. По дороге можно охотиться на всякую нечисть, а то материалов для всех моих задумок не хватает. Когда буду ключ, то можно погулять по Ближнему Востоку, насколько времени хватит. Это был план минимум на это путешествие, но перед ним нужно еще закончить дела тут, а их достаточно много. Провести финал ритуала и после окунуться в колодец маны. Это я сделаю почти перед отправлением, чтобы там накопилось больше энергии. В теории все безопасно и должно пройти спокойно, даже с учетом, что мощность последнего этапа будет сильно выше любого из предыдущих. Все же мне удалось собрать достаточно много дополнительных ингредиентов. Самым муторным было решить вопрос с Риас, так как она не хочет, чтобы я отправился непонятно куда и непонятно зачем. Мои объяснения и предложения она тоже не слушает и настаивает, чтобы я катился с ними в ад. Пришлось поставить вопрос ребрам, либо она мне не мешает, либо я просто ухожу. Вообще, давно так нужно было сделать, но я все откладывал и откладывал из-за обстоятельств. От этого она была в шоке, но все еще не хотела слушать, так что пришлось объяснить ей, что я не вещи, даже не слуга, а значит, могу закончить наши уже давно не взаимовыгодные отношения в любой момент. Она, конечно, обиделась, но отступила и просто попросила прибыть сразу, как смогу. Получилось грубовато, но своего я добился, а это главное. Вслед за этим, я занялся более мелкими, но не менее важными делами. Так мне удалось выловить Кибу и Асию, после чего заставил их создать целебную дубину, то есть демонический меч со стихией воды, льда и эффектом исцеления. Получилось не с первого раза, но в итоге у меня в руках был серебряный клинок с отблеском салатового цвета, а Киба задумался над созданием мечей совместно с остальными. Это действительно может быть интересно, так что я даже пообещал ему помощь, если нужно. Под шумок окончания учебы, меня вызвала Сона и передала официальное приглашение от ее семьи и еще одно отдельно от Серафал. Причем последнее было каким-то наигранным, сопливо-романтическим и со следами от губной помады по соседству от печати, так еще и пахло духами. Это выглядело как шутка, по крайней мере, именно так это видел я, а вот Сона аж взорвалась, даже сильнее Риас, когда увидела содержимое. К ее чести она попыталась меня отговорить идти к ее сестре ради Риас, так как, по ее мнению, это разобьет ей сердце. Я даже не знал, что сказать. Серафал явно пыталась растолкать всех нас, чтобы мы двигались как-то дальше, но вот ее метод. Хотя не мне жаловаться, все же я в любом случае в выигрыше. Объяснять Соне свои мысли я не стал и просто сказал, что в любом случае пойду, а с Риас сам все решу позже. Глава студсовета просто грустно пожелала мне удачи и вернулась к своим делам. Закончив все дела, стал ждать, пока энергия накопится до нужного уровня, даже отключил большую часть функций в башне и раскочегарил реактор. За это время, я успел 10 раз пересчитать последний этап ритуала, и каждый раз получалось понемногу его улучшить за счет большего количества бахиона. В итоге мне пришлось использовать отдельное иллюзорное пространство и 3 дня создавать гигантский ритуальный круг. С каждым разом они все больше и больше, нужно будет что-то придумать до того, как мне понадобится круг с километровым диаметром. В этом ритуале я задействовал все ингредиенты, которые у меня были, разве что оставил 3 небольших осколка Экскалибура. С одной стороны были оставшиеся крылья Кокобеля и рука Азазеля, а также один из живых падших и все, что осталось от бывших товарищей Ривналя. С другой стороны был живой ангел, очень много кристаллов маны и заряженный Ривналь на тренировках кристаллы с силой падших ангелов. Все остальное занимали руны, которые должны будут все это максимально преобразовать и размазать по мне. Этот ритуал помимо души будет воздействовать на мое тело и главное на мой более монструозный облик. Этим обликом я как бы и не пользуюсь, но в нем запечатана целая прорва сил, включая и драконью составляющую. По идее, я должен был параллельно развивать силы ангела и дракона, но не получилось и теперь мне нужно слиться с ним обратно. Думаю, следующая серия ритуалов будет связана именно с этим. После всей подготовки сам ритуал занял всего 8 часов и был не то чтобы болезненным, просто нудным. Весь процесс был максимально автоматизирован, для чего и требовался такой колоссальный круг. Мое участие сводилось к ожиданию непредвиденных ситуаций и незначительных корректировок по ходу. Через 8 часов ритуал окончился и тот же круг перенес меня в лечебную ванну, хотя она мне и не понадобилась, но все равно приятно. По итогу ангельская сила возросла до уровня 5 пар крыльев, то есть 10-клылого, ну почти архангела. Правда, из ангельского арсенала у меня только мечи и копья, но да ладно, еще научусь. На следующий день после ритуала, Я подготовил все для спуска в колодец, пока ждал накопления энергии в колодце, смог придумать схему, как это сделать эффективнее. До погружения, сидя в специальной комнате, исписанной рунами, я разгонял и нагревал поток магии в своем теле, а когда он достиг предельно безопасной для меня скорости, то нырнул в колодец. Это было неприятно, но не смертельно, чем-то напоминало тот момент, когда я опускал руку в источник Мимира. В прошлый раз моя рука от этого сильно пострадала, в этот же повреждений не было. Меня переполняла сила, это, конечно, не сравнить с тем, что было при использовании бесконечности, но количество энергии возросло почти вдвое, а плотность подросла на 2%. Из-за этого всего мне пришлось несколько дней ходить прикрытым иллюзиями, так как из-за количества сил я не мог убрать синюю кожу и светящиеся глаза. Эффект был временным, как и большая часть прибавки силы, и по итогу количество энергии возросло на 10%, а плотность аж на 2%, не так много, но это очень неплохая прибавка. К сожалению, повторять такой трюк часто не получится, так как придется сосредоточиться только на этом, развивая количество сил, а не их качество. Хорошо было бы также окунуться в источники Мимира или источники Хвергильмира, но чего нет, того нет. Кстати, если вспомнить, над первым была какая-то башня с лестницей, тогда я не смог ее пройти, интересно, а сейчас смог бы подняться или нет, даже не знаю, а вернусь я туда не скоро, к сожалению. Когда со всеми делами было покончено, я попрощался со всеми и открыл тропу. Переход на такие расстояния займет всего 5 часов, и это благодаря тому, что я опустился глубже. Исследования НИИ показали, что это пространство, которому никто так и не дал нормального названия, а продолжили называть тропами, имеет очень большую глубину. Чем больше глубина, тем более сжаты расстояния и тем меньше нужно времени для путешествия. Были даже теории о нулевом слое, с помощью которого можно мгновенно перемещаться в любую точку Вселенной, но это только теория. На разных глубинах действуют разные правила. Так, например, на 10-й глубине, отсчет глубин условно идет от обычного мира, обитают разнообразные существа, парящие в пустоте. В ней их назвали потомками Левиафана, но это скорее всего просто красивое название, так как отдельных видов здесь очень много. Есть похожие на китов, осьминогов и кальмаров, каких-то пауков, но их ареал обитания начинался с условного 11-го слоя. Как я понимаю, всплыть они не могут. Да и вообще переход между слоями дело сложное, и в некоторой степени проще из реального мира прыгнуть на более глубокий слой, чем перейти на соседний. Тут и без них хватает опасностей, так, например, зоны нестабильного пространства времени могут просто выкинуть тебя в реальный мир, а могут, в теории, еще и во времени переместить, или появившись из ниоткуда, разрушить всю тропу. 4,5 часа мне везло, и я спокойно шел вперед. Но когда до конца оставалось всего ничего, прямо подо мной появилась черная сфера. Она напомнила мне то, как визуализирую черные дыры, и уничтожила тропу, выбросив меня в реальный мир. К счастью, до Мары оставалось всего пара десятков километров, которые хотелось преодолеть с помощью нового ускорителя. Из-за этого я несколько раз промахнулся и прибыл к Маре только посреди ночи. Все же управлять полетом на скорости в 100 махов очень сложно. Мара все равно меня встретила, накормила и даже уложила спать, но отдельно от себя. Утром я угостил ее разными блюдами из Японии, а когда она наелась, стал расспрашивать, как она. Я, конечно, связывался с ней время от времени, но гораздо реже, чем с Луной или Куракой. Жизнь Мары практически не изменилась, она все так же сидела возле источника зимы, но теперь у нее были фильмы, игры и доступ в интернет. Поэтому ее обычное расписание просто добавилось несколько часов сидения за компьютером, и более того, она хочет стать видеоблогером, чтобы продвигать веру в себя среди людей. Идея классная, а главное легко исполнимая, но у Мары были еще некоторые сомнения, так что она откладывала это дело. После этого я стал говорить о стихии льда и концепциях, связанных с ней. Мара с радостью поделилась со мной некоторыми секретами, а после и вовсе предложила напрямую передать часть своего понимания. Это было неожиданно, так как подобное не проворачивают с кем попало. Понимание концепций – это нечто сакральное, и подобным не делится даже с близкими родственниками. Тем не менее Мара сама это предложила, а после все подготовила и позвала меня в комнату, заполненную ледяными структурами. Вначале я даже подумал, что это какие-то статуи, Но нет, это оказалась трехмерная волшебная печать. Они достаточно специфичны и чаще всего используются для заклинаний высшей магии или при чем-то, где нужен невероятный контроль, и при этом нет возможности создать километровую печать. Я тоже умею их использовать, но они выигрывают у обычных плоских кругов только размером, при этом их в несколько раз сложнее создавать. Во время ритуала мы должны будем раскрывать свои разумы, и мне придется очень осторожно впитывать только то, что связано с концепциями, магией и льдом. В теории это несложно, но всегда можно взять лишнего. Как только она начала, то вокруг стали мелькать образы и слышались голоса. Стараясь не смотреть на них, я стал искать истину. Мара, в это время, должна была стараться не смотреть на мои воспоминания и направлять меня. Так мы просидели 3 часа, за которые я узнал много нового о стихиях в общем и о льде в целом. Так, например, Мара, на удивление, много знала про все стихии и на достаточно высоком уровне понимала их концепции. Так, например, огонь и холод можно объединить в концепции температуры и получить силу вдвое превосходящую их по отдельности. Главное, что мне попалось, это объединение всех стихий в одну универсальную силу природы, что должно не уступать тому же свету или тьме. Помимо этого было еще очень много данных, которые даже мои потоки, с учетом их количества и скорости работы, будут обрабатывать несколько дней и осмысливать недели. Мара после этого выглядела, мягко говоря, уставшей, так что я помог ей добраться до комнаты и лечь отдыхать. Сам же я отправился к источнику зимы, чтобы поразмыслить о стихии в ее окружении. Полным пониманием поделиться невозможно, но я почерпнул невероятно много. Все это было очень неожиданно, так как я надеялся получить подсказку, а по итогу осознал, как применить холод, остановку, температуру, лед и другие части одной мозаики. Даже концепция жизни и смерти стала мне немного понятнее. В этот раз я не стал погружаться в источник, мне было достаточно сидеть посреди вечной метели. Так я медитировал до следующего утра, наблюдая за полетом снежинок и силуэтами душ погибших в снегу. Я, возможно, мог бы просидеть там дольше, но на входе появилась Мара. Позавтракав с ней, мы сидели молча. Видимо, она хотела что-то спросить, может, о том, что увидел я в ее разуме, а может, она сама увидела что-то у меня. Я не следил за ней, от слова совсем, про систему она не узнает, а остальное поправимо. Первым нарушил тишину, решил я. Если ты хочешь спросить, то нет, я не видел каких-либо структурированных воспоминаний в твоем разуме. Если же ты что-то увидела у меня, то можешь спокойно спрашивать. Что бы там ни увидела, я все могу либо объяснить, либо оправдать, честно. После этого Мара слегка покраснела и отвернулась. Да что она могла увидеть у меня? Я, конечно, пытался играть в Дон Жуана, но по итогу и с десятком девушек не переспал, да и мои мысли не заняты ими все время. Дело не в воспоминаниях, ты, наверное, заметил, что я не пустила тебя в свою спальню. Ну да, это, конечно, странно, но в первый раз я заявился посреди ночи, а всю следующую провел в медитации. Ай, ладно. Чего гадать, пусть сама скажет это.